Вслед за третьим гвардейским танковым корпусом, почти не отрываясь от него, следовали стрелковые части 19-й армии. Чтобы ускорить движение, Романовский использовал все виды транспорта – машины свои и трофейные, конные повозки. Пехота, посаженная на колеса, теперь не отставала от танков, уничтожая по пути очаги сопротивления, обойденные танкистами. Стремительное продвижение левого крыла фронта вынудило противника поспешно отводить войска. Прикрываясь сильными арьергардами, они пытались оторваться от наших частей с тем, чтобы успеть занять своими главными силами заранее подготовленный Гдыньско-Данцигский оборонительный район. Немецко-фашистское командование рассчитывало на этом рубеже задержать нас и сковать здесь на длительное время как можно больше наших сил. Допустить это мы не имели права. Приняли все меры, чтобы воспрепятствовать организованному отходу войск противника на этот рубеж. Командующие армиями и командиры соединений прекрасно уяснили свои задачи еще в начале операции и творчески подходили к их решению. Штаб фронта зорко следил за развитием событий, чтобы можно было своевременно вносить поправки в действия войск. Хорошо помогали нам летчики. Они вели непрерывную разведку противника, следили за его передвижениями днем и ночью, информируя штаб фронта и непосредственно войска о своих наблюдениях. Авиация 4-й воздушной армии наносила удары по врагу, тесно взаимодействуя с наземными войсками. Мы все восхищались мужеством и мастерством девушек-летчиц авиаполка ночных бомбардировщиков, возглавляемого Бершанской. На своих маленьких тихоходных самолетах по два они ночью появлялись над противником, бомбили колонны и скопления неприятеля. В преследовании противника большую роль сыграли механизированные и 8-й гвардейский танковый корпуса. Хотя они и были значительно ослаблены после тяжелых боев, но действовали решительно, смело, применяя маневр. С их помощью стрелковые соединения опрокидывали арьергарды гитлеровцев и добирались до главных сил противника, не позволяя им отрываться от наших наступающих частей. Все танковые соединения, помимо связи с армиями, в полосе которых они действовали, обязаны были поддерживать связь и между собой, информируя друг друга об обстановке на своих участках. Отходя поспешно в центре, на правом фланге противник все еще оказывал упорное сопротивление. И войска Федюнинского и Батова с большими усилиями отвоевывали каждый километр территории. За 8 и 9 марта войска фронта продвинулись от 20 до 60 километров, заняв свыше 700 населенных пунктов. Прибыла первая гвардейская танковая армия. Перед ней ставится задача, обогнав войска 19-й армии, захватить переправы через реку Леба и канал Бренкенхоф, разгромить противостоящие вражеские части и не позднее 12 марта выйти на побережье Данцигской бухты. Вторая ударная армия наступала на Данциг с юга. Противник отчаянно отбивался, переходил в контратаки, бросая в бой десятки танков. Нелегко давался Федюнинскому каждый шаг. Быстрее продвигалась 65-я армия. С выходом на рубеж Лаппин-Цукао генерал Батов повернул войска и теперь приближался к Данцигу с запада. Тесно взаимодействовали 65-й, ее соседи 49-я и 70-я армии, наступавшие севернее в направлении на Цопот. Сопот. Попытка противника задержать наши войска левого крыла и центра, на рубеже Цукау, Картхаус, Вицков, Шуров, Шмользин провалилась. Ударом танковых соединений и неотступно следовавших за ними стрелковых частей этот рубеж был прорван сходу. Громя отходящие колонны неприятельских войск, наши танки устремились к Данцигской бухте. В этих боях опять отличились соединения 3-го гвардейского танкового корпуса Панфилова. Они первыми форсировали реку Леба в районе города Лауенбург и, не сбавляя скорости, настигли несколько крупных колонн неприятельских войск, разгромили их, захватив много трофеев и пленных. Первая гвардейская танковая армия тоже преодолела реку Леба, а затем канал Бренкенхоф и приближалась к Данцигу. Отходящему противнику все же удалось занять заблаговременно подготовленный Гдыньско-Данцигский укрепленный район. Ему помогли условия местности и весенняя распутица. Отступая, гитлеровцы разрушали и минировали дороги, спустив плотины, затопляли целые районы. И страшно нам мешали беженцы. Геббельсовская пропаганда вбила в головы немцев столько клеветы о советских войсках, что люди в ужасе покидали насиженные места, лишь заслышав о нашем приближении. Захватив с собой домашний скарб, они целыми семьями бежали, куда глаза глядят. Шоссе и проселки были забиты обезумевшими людьми. Одни бежали на запад, другие на восток. К тому же дороги были загромождены брошенным гитлеровцами военным имуществом. Войска с огромным трудом прокладывали себе путь. Беженцы вскоре убеждались, что никто их не трогает, что вся геббельсовская болтовня — дикая ложь, и успокоенные возвращались домой. И снова людская лавина захлестывала дороги, но теперь она двигалась в обратную сторону. Вырвавшиеся вперед танковые соединения, преодолев предполье, приблизиться к Данцигу и к Гдыни не смогли. Перед ними был мощный укрепленный район. Его обороняли в общей сложности почти 20 вражеских дивизий. Данциг — сильнейшая крепость. Прочные, хорошо замаскированные форты держали всю местность под обстрелом своих орудий. Старинный крепостной вал кольцом охватывал город. А перед этим валом — внешний пояс современных капитальных укреплений. На всех командных высотах — железобетонные и камнебетонные доты. Система долговременных сооружений дополнялась позициями полевого типа, а территория, прилегавшая к городу с юга и юго-востока, затапливалась. Не менее сильными были укрепления и на подступах к Гдыни, являвшейся тоже первоклассной крепостью. Сухопутная оборона подкреплялась огнем с моря. В Данцигской бухте стояли 6 крейсеров, 13 миноносцев и десятки более мелких кораблей. Нужно было учитывать и то, что, преодолев все укрепления, мы будем еще штурмовать и сами города, где каждый дом превращен в огневую точку. Чтобы не дать противнику времени на организацию обороны, принимаем решение не производить никаких сложных перегруппировок, а с подходом армии сразу же начинать штурм укреплений. Выручило то, что фронт наступления у нас еще более сузился. Если в начале восточно-померанской операции он достигал 240 километров, то теперь не превышал 60. Ширина полосы каждой из армий, действовавших на ударном направлении, составляла всего 10-12 километров. Это намного увеличивало силу нашего натиска. Основной удар вначале нацеливаем по центру обороны противника, в направлении Цоппота, чтобы вбить клин между двумя крепостями. Для борьбы с вражескими кораблями командующий артиллерией фронта создал специальную группу дальнобойной артиллерии. Но ей почти не довелось стрелять по морским целям. Все решили летчики воздушной армии Вершинина. Бомбардировщики и штурмовики нанесли такой удар по кораблям, что они поспешно покинули бухту. Армии фронта наступали в пределах отведенных им полос в тесном взаимодействии друг с другом. Танковые соединения выделили свои машины для непосредственной поддержки пехоты. Летчики держали под контролем вражеский аэродром, где размещалось до сотни самолетов, и своими ударами помогали стрелковым частям прорывать оборону противника. Инженерные войска под руководством генерала Благославова шли вместе с пехотой, чтобы уничтожать огневые точки врага, разрушать крепостные сооружения, прикрывать дымами действия пехоты и танков. Благославов изобрел особые катапульты, посредством которых в расположение противника забрасывались тяжелые снаряды, в большом количестве захваченные нами на немецких складах. Штурм начался 14 марта. В первый же день боя наша авиация уничтожила на Данцигском аэродроме все стоявшие здесь вражеские самолеты, обеспечив тем самым себе абсолютное господство в воздухе. Нанося удары на всех участках, основные усилия сосредоточиваем в направлении Цоппот-Олево. Бои тяжелые. Противник яростно дерется за каждый окоп. Наши расчеты на быстрое преодоление неприятельской обороны не оправдались. Конечно, мы выиграли многое, некоторой внезапностью действий, лишив противника времени на организацию обороны. Но задача по преодолению этого сильного укрепленного района оказалась нелегкой. Бойцы и командиры в ходе боев искали способы преодоления разнообразных препятствий. Орудийный грохот не стихал ни днем, ни ночью. Войска разбились на штурмовые группы. В них входили пехотинцы, артиллеристы, танкисты и саперы. В небе стоял несмолкающий гул моторов. Самолеты то большими, то мелкими группами вылетали на поддержку штурмовых групп. Шаг за шагом вгрызаемся во вражескую оборону. Бесстрашен и самоотвержен наш солдат. Глядишь, ранен, а из последних сил ползет с гранатами к Дзоту. Но мы снова и снова призываем командиров и политработников беречь людей, побеждать не кровью, а умением. Не занимать нашему солдату сообразительности, упорства и находчивости. И, как всегда, впереди оказываются коммунисты и комсомольцы. На лету они подхватывают любую полезную инициативу и сами неистощимы на выдумку и смекалку. Добилась успеха одна штурмовая группа, и ее опыт сразу становится всеобщим достоянием. Не помогли противнику отчаянные контратаки. Это даже ослабляло его оборону, ибо каждая такая вылазка стоила ему очень дорого. Потеряв десятки солдат, он откатывался, а наши богатыри на плечах отступающих гитлеровцев врывались на их позиции. Первая гвардейская танковая армия тем временем, опрокинув заслоны противника, достигла залива Пуцигервик. Катуков повел свои танки вдоль берега бухты, чтобы ударить по Гдыне с севера. Вместе с танкистами выступали здесь и части 19-й армии. На правом фланге фронта 2-я ударная армия медленно, но верно теснила врага. Ее ударная группировка находилась уже в 8 километрах от южной окраины Данцига, Гданьска. Наш сосед справа, Третий Белорусский фронт, подошел к правому берегу Вислы, части его 48-й армии соприкасались с правым флангом нашей второй ударной, а между ними образовался треугольник, занятый еще вражескими войсками. Враг крепко держался за этот клочок земли, который обеспечивал ему связь с Земландским полуостровом по косе Фришнерунг. Как-то позвонил мне маршал Василевский, вступивший к тому времени в командование Третьим Белорусским фронтом вместо погибшего Черняховского. «Зачем вы оттесняете на наш участок вражеские войска? Вы должны этому радоваться», — отшутился я. «Вам достанется больше пленных». Признаться, нам тогда было не до этого лоскутка пустого побережья. Шел завершающий этап Гдынско-Данцигской операции. Прорвав три линии вражеских укреплений, войска 70-й армии совместно с 3-м гвардейским танковым корпусом и частью сил 49-й армии утром 25 марта ворвались в Цоппот. В жестоких уличных боях очистили его от гитлеровцев и устремились на Олеву, предместье Данцига. С выходом наших войск к Гданьскому заливу группировка противника была рассечена на три части. Одна из них удерживала Данциг, вторая — Гдыню, третья — косу Пуцигер-Нерунг, Хель. Ликвидация Гдыньской группировки была возложена на 19-ю армию и 3-й гвардейский танковый корпус. Первая гвардейская танковая армия к этому времени выводилась в район сосредоточения. Она возвращалась в Первый Белорусский фронт. Преодолевая оборонительные сооружения противника, пехотинцы и танкисты подошли к городу и завязали уличные бои. 28 марта Гдыня была в наших руках. Остатки вражеских войск, бросая раненых и боевую технику, отошли на побережье севернее города. В боях за Гдыню были полностью разгромлены 4 вражеские дивизии, 8 отдельных полков и 20 батальонов различного назначения. Успевшие отойти на плацдарм севернее города остатки этой группировки, танковая дивизия, подразделение моторизованной и пехотной дивизии, артиллерийской бригады и 6 батальонов морской пехоты, спустя несколько дней были тоже ликвидированы. Всего в районе Гдыни противник потерял 50 тысяч убитыми, 229 танков и самоходных орудий, 387 полевых орудий и более 3500 автомашин. Нашими частями было захвачено свыше 18 тысяч пленных, около 200 танков и самоходок, 600 орудий, 71 самолет, 6246 автомашин. 26 марта войска 2-й ударной и 65-й армии, в тяжелых боях прорвав неприятельскую оборону на всю ее глубину, подступили к Данцигу. Во избежание бессмысленных потерь гарнизону был послан ультиматум с предложением капитулировать. Продолжать сопротивление бесполезно. В случае, если ультиматум не будет принят, жителям рекомендовалось покинуть город. Гитлеровское командование не ответило на наше предложение. Был отдан приказ начать штурм. В освобождении старинного польского города Гданьск вместе с советскими войсками участвовала отдельная танковая бригада войска польского. Польские друзья плечом к плечу с нашими бойцами мужественно сражались с общим врагом. Штурмы начали одновременно с трех сторон. Борьба шла за каждый дом, Особенно упорно гитлеровцы дрались в крупных зданиях, заводских и фабричных корпусах. Во время штурма в заливе снова показались вражеские корабли. Огонь их мощной артиллерии был внушительным и причинял нашим войскам много неприятностей. Пришлось отвлечь от участия в штурме значительную часть нашей дальнобойной артиллерии, состоявшей преимущественно из 122 и 152 миллиметровых пушек, и выдвинуть ее на берег. Хотя нашим артиллеристам не приходилось раньше стрелять по морским целям, били они довольно метко и заставили фашистские корабли держаться на значительном расстоянии от берега, что не могло не отразиться на эффективности их огня. А тут включилось в дело и авиация Вершинина. Штурмовики атаковали корабли на малых высотах, одновременно с разных сторон, а сверху на врага обрушивали свой груз бомбардировщики. Константин Андреевич Вершинин и его подчиненные успешно справились с задачей и вторично заставили вражеские корабли очистить Данцигскую бухту, теперь уже навсегда. 30 марта Гданьск был полностью освобожден. Остатки неприятельских войск бежали в заболоченные устья Вислы, где вскоре были взяты в плен. Над старинным польским городом взвился польский национальный флаг, который был водружен воинами войска польского. В бою за Гданьск нашими войсками было взято в плен свыше 10 тысяч солдат и офицеров, захвачено 140 танков и самоходных орудий, 358 полевых орудий и множество другого военного имущества. Подводя итоги проведенной нашими войсками Восточно-Померанской операции, можно смело сказать, что она имела очень важное оперативно-стратегическое значение. Стремительность и непрерывность боевых действий, не дававшие противнику ни минуты передышки для накопления резервов и проведения перегруппировки войск, явились важнейшим условием успеха в этой интересной, сложной наступательной операции, проведенной в короткий срок, что позволило высвободить войска 2-го Белорусского фронта для участия в Берлинской операции. В результате героических действий советских войск были освобождены исконно польские земли, насильственно захваченные в разное время немецкими агрессорами. Польскому народу было возвращено все польское Поморье с крупными городами и портами на Балтийском побережье.